Это именно то, что он не может сделать путем самообучения. Он может изучить медицинские ниндзюцу самостоятельно, и он может хорошо их использовать, но что делать дальше и как еще больше улучшить медицинские ниндзюцу, требует его собственного мышления и собственных исследований. Прибытие Цунаде, несомненно, разрешило сомнения, накопившиеся у Шрейши за многие годы. Так что Шрейши очень уважает Цунаде. Это ниндзя-медик, который является экспертом в области медицины. Сильнейшая ниндзя-медик Конохи – это не преувеличение. Поэтому на каждом уроке Цунаде Шрейши не опаздывал и не уходил рано, а очень внимательно слушал. Время от времени он заходил в ее кабинет после уроков, чтобы задать Цунаде несколько трудных для понимания вопросов. Цунаде, естественно, была готова учить такого рода вещам. Студенты, которые так стремятся учиться, редко встречаются в школе. После занятий другие ученики экспериментального класса первым делом думали о том, чтобы пойти поиграть или поскорее вернуться домой, а не задавать вопросы о медицине. Если бы не слишком средний талант Шрейши, Цунаде планировала бы взять его в ученики. Прилежный и трудолюбивый, стремящийся к знаниям, это просто образец идеального ученика. К сожалению, прием в ученики – серьезное дело и нельзя решать так просто. Шрейши называл ее учителем, но не таким учителем, у которого он получает по наследству самые сильные техники, а просто как знак уважения перед первооткрывателем в области медицины. Цунаде различала эти моменты. Просто ей жаль такого прилежного ученика. Нельзя возлагать на него большие надежды, но он точно не разочарует. Цунаде считает, что этот комментарий действительно подходит для Шрейши. В один день, после школы, Шрейши первым пришел в экспериментальный класс, ожидая прихода Цунаде. А ты? После того, как Шрейши вошел в класс, он увидел, что кто-то уже занял место перед подиумом на стуле, принадлежащем Цунаде. Шрейши отчетливо помнил внешний вид и имена всех учеников экспериментального класса, но в его памяти этот человек не был одним из них. Он не очень старый, чуть старше Шрейши, но уже носит на лбу налобный протектор ниндзя Конохи, и в официальной системе он считается ниндзя. «Меня зовут Синджу Наваки, пожалуйста, позаботься обо мне». С веселой улыбкой на лице собеседник взял на себя инициативу представиться. Синджу. Сердце Шрейши затрепетало. Это фамилия первого Хокаге. Клан Синджу. Он здесь, чтобы найти Цунаде Сенсея. Пока он догадывался в своем сердце, Шрейши также улыбнулся Наваки. Чиба Шрейши, приятно с тобой познакомиться, Наваки Синпай. Я наблюдал за тобой. Наваки неожиданно сказал это предложение. У тебя хорошие отношения с Учиха Руи. Она самый выдающийся гений семьи Учиха в этом поколении, и противник, которого я больше всего хочу победить. Хоть он и сказал это, на лице Наваки совсем не было гордости, а его улыбка по-прежнему была солнечной и уверенной, как будто он обязательно выиграет. Ах, это! Шрейши немного смутился. Не волнуйся, я говорю о простом тренировочном бое. Но я подожду, пока она окончит школу ниндзя и станет генином. Пожалуйста, передай ей эти слова от меня. Это, ну, конечно же, такой человек не мог обращать внимание именно на него. Как гений, эта девчонка, Рури, действительно слишком бросается в глаза. Но он выглядит таким обычным, поэтому ее сила, вероятно, немного выше, чем у этого Наваки-сенпая. Пока Наваки продолжал что-то говорить, дверь класса снова открылась. Вошла Цунаде, старшая сестра. Увидев Цунаде, Наваки сразу же бросился в ее объятия, как ребенок, который еще не вырос. Шрейши стал свидетелем преступления Наваки. «Я действительно завидую Наваки-сенпаю. Еще больше я завидую Наваки-сенпаю за то, что у него есть такая любящая старшая сестра. Но то, что Наваки, младший брат Цунаде, Шрейши не ожидал. Цунаде-сенси, добрый день». Шрейши подошел, улыбнулся и поклонился, поздоровавшись. «Это ты, Шрейши, ты каждый день приходишь пораньше». Цунаде ответила Шрейши, а потом неохотно вытолкнула Наваки из своих объятий и преподала ему урок. «Ну, в самом деле, Наваки, ты уже генин, хватит липнуть ко мне. Почему? Прошло 3 года с тех пор, как моя сестра ушла на передовую». Наваки снова начал совершать преступления с пиками. «Ладно, ладно, я вижу. Сейчас ты действительно как беспокойный ребенок. Поторопись, у твоей сестры скоро начнется урок. Где Орочимару? Почему он не дисциплинирует своего ученика?» Лицо Цунаде стало недовольным, и ее кулаки сжались. «Это не имеет никакого отношения к Орочимару-сенсею. Тогда я пойду, старшая сестра. Кстати, Помни, что нельзя тайно пить алкоголь и буянить во время урока, и тебе запрещено играть в азартные игры со студентами. Наваки, ты, вонючий сопляк, я Джонин деревни, разве я могу такое сделать? Цунади покраснела от гнева и чуть не подпрыгнула, особенно из-за того, что это произошло на глазах у ее ученика. Этот парень, Наваки, становится все более проблемным. Когда Наваки ушел, Шрейши стоял со смущенным выражением лица. Это, кажется, я услышал что-то невероятное из уст Наваки-сенпая. Цунади-сенси ведь не будет уничтожать молодые цветы своими руками, верно? Да какой ты цветок, ты явно сорняк, это слишком. Послушай, если ты осмелишься рассказать об этом, мой кулак мягко стукнет по твоему дому. Ты понял? Цунади посмотрела на него угрожающим взглядом. Я знаю, что у Цунади-сенси отличный характер, она нежна и любезна, поэтому она точно не будет пить и буянить, а также не будет играть в азартные игры, и тем более не будет применять насилие к ученикам без причины. Нет сомнения, что Цунади-сенси сильнейшая среди джонинов в деревне и лучше никого нет. Увидев доброе выражение лица Цунади, Шрейши понимающе кивнул. Цунади была очень довольна тем, что Шрейши понял текущее положение дел, и убрала кулак. Шрейши вздохнул. Женщина, какое это ужасное существо. Если бы он осмелился сказать «нет» сейчас, Цунади точно разрушила бы его дом. Ведь о Цунади в бане Канахи ходят ужасающие легенды и ходят они уже довольно давно. Последним человеком, который сильно пострадал от нее, был Джонин Джирая, который теперь также является Саннином. Однако дело было не в том, что Цунади разрушила его дом, было разрушено все его тело, и лишь малая частичка жизни сохранилась для того, чтобы его отправили в больницу для оказания неотложной помощи. Чудовищная самка тираннозавра. Цунади Синси такая пугающая, у нее не должно быть парня, верно? Что ты сказал? Глаза Цунади внезапно стали зловещими. Нет, я имею в виду, что Цунади-сенси такая хорошая, что в деревне не должно быть мужчины, который был бы достоин вас. Шрейши тут же сменил свое отношение. Извини, но у учителя есть парень, и он очень хороший, а также он человек, который рано или поздно станет Хокаге. Говоря эти слова, глаза Цунади были полны нежности. Шрейши был ошеломлен. http://63648.2.714.388. Глава 23. Синдзюцу. На следующий день во время занятий на свежем воздухе. Синджу Наваки. Услышав это знакомое имя из уст Шрейши, Рури нахмурилась. Да, я встретил его вчера днем перед началом медицинского класса. Кажется, он очень заинтересован в том, чтобы победить тебя. Шрейши с интересом наблюдал за выражением лица Рури, чтобы увидеть, как она отреагирует. К сожалению, Шрейши пришлось разочароваться. Рури лишь слегка кивнула. Было слишком много людей, которые хотели бросить ей вызов. Однако другая сторона также является внуком первого Хокаге, поэтому у него должны быть некоторые навыки. Какова его сила? Может быть, немного слабее меня. Это действительно претендент, на которого я возлагаю небольшие надежды. Рури, которая знала истинную силу Шрейши, немного понизила уровень Наваки. Хотя победить ее для него было невозможно, но он должен быть в состоянии сделать ее немного счастливой. Но я слышал от Наваки Синпая, что его учитель, это Саннин Рачимару, который только что вернулся в деревню, и считается гениальным ниндзя, с которым никто не мог сравниться десятилетиями. Поэтому тебе лучше быть осторожной. Не волнуйся, Джонин, который учит меня, является известным старейшиной клана Учиха. Хотя он и вышел на пенсию, с его опытом и пониманием ниндзюцу может сравниться только третий Хокаге, среди всех людей в деревне Канаха. Кроме того, у меня все еще есть шаринган и твой научный метод упражнений, еще 2 года, и даже если это будет Джонин, я смогу дать ему хороший бой, уверенно сказала Рури. Сейчас она только в 4-м классе, а до выпускного еще 2 учебных года. У нее достаточно времени, чтобы тренировать себя, чтобы стать сильнее. Связи и ресурсы Синджу Наваки хороши, но отношение к ней в клане Учиха может быть не хуже, чем у него. У клана Учиха нет недостатка в могучих джонинах. Я просто хочу немного предостеречь тебя, в любом случае я полностью верю в тебя. Ведь никто не знает, произойдет ли какая-нибудь авария за эти 2 года. И Наваки Синпаю может угрожать какая-нибудь опасность. Война только что закончилась, и все еще немного опасно выполнять задачи снаружи деревни. Шрейши не пытается проклясть Наваки, но, Когда война только закончилась, это время может быть еще опаснее, чем во время самой войны. Выполнять задание снаружи будет еще опаснее, даже если его будет сопровождать один из саннинов. Кстати говоря, Наваки Синпай является внуком первого Хокаге Сама. Мог ли он унаследовать стихию дерева первого, это Кекки Гинкай, способный успокоить неспокойные времена эпохи воюющих государств? Шрейши думал об этом. Услышав слова Шрейши, Рури сказала: «Это невозможно. Согласно записям нашего клана Учиха, среди клана Синбжу только первый Хокаге, бог ниндзя, смог пробудить стихию дерева». Шрейши поднял брови. «Это действительно странно». «Странно, да, стихия дерева, это улучшенный геном, верно, эта способность должна была перейти следующему поколению, точно так же, как Шаринган Учиха и Бейкуган Хьюга. Разве это не странно? В конце концов, Наваки Синпай находится всего в одном поколении от источника стихии дерева, и его родословная очень близка к первому Хокаге. Насколько мне известно, Цунади тоже не может использовать стихию дерева». Шрейши был еще больше озадачен. Сначала он об этом не думал, но, если подумать серьезно, становится понятно, что остальная часть клана Синджу также не унаследовала стихию дерева. Шрейши мог рассматривать стихию дерева как Кекки Гинкай, созданный первым Хокаге Синджу Хаширамой. Другими словами, эта способность может и не пробудиться в других соплеменниках Синджу, но обязана проявиться в его ближайших потомках. Наваки не пробудил стихию дерева, и это можно объяснить его юным возрастом и недостатком сил, но Цунади уже опытная кунайчи, а также одна из лучших по силе среди джонинов. Даже с такой силой она не смогла пробудить стихию дерева. Может ли быть так, что стихия дерева вовсе не является Кекки Гинкаем? Или, чтобы пробудить силу первого Хокаге, нужны какие-то особые условия? Шрейши не мог этого понять. «Я помню, ты как-то сказала, что первые Хокаге также используют что-то, называемое синдзюцу, верно?» «Да, я говорила такое, я также случайно прочитала в семейных книгах, что в природе есть особая энергия, называемая природной энергией, которая, кажется, связана с синдзюцу. Может ли это иметь какое-то отношение к стихии дерева? Кто знает, многие вещи о прошлом трудно проверить. В конце концов, я никогда не слышала, чтобы кто-либо в Учиха практиковал синдзюцу, иначе в клане обязательно передавались бы методы его совершенствования. Рури тоже интересуется синдзюцу, но она не знает, как получить эту силу. По сравнению с такими неосязаемыми и невидимыми вещами, сила Шарингана казалась ей более реальной. Это источник силы ниндзя клана Учиха. Природная энергия, на что она похожа? Шрейши посмотрел на небо с озадаченным выражением лица, но в его глазах было желание исследовать. Чтобы понять синдзюцу, нужно сначала постичь природную энергию, а постижение природной энергии должно быть основано на предпосылке открытия оной, а затем принятия ее в тело. Рури могла видеть, что Шрейши очень заинтересовался так называемым синдзюцу. Это была его частая проблема. Как только он сталкивался с чем-то неизвестным, его любопытство становилось сильнее ее собственного. «Завтра я принесу тебе книгу о синдзюцу». «А, это нормально, такие книги бесценны, верно?» «Бесценны, это не так, это всего лишь поверхностные знания. Это похоже на то, что многие люди в мире ниндзя знают о существовании стихии дерева, но только первый Хокаге мог ее использовать. То же самое верно и для синдзюцу. Многие знают о его существовании, но знать и овладеть им – это не одно и то же». На следующий день Рури, как и обещала, дала Шрейши несколько книг Учиха о синдзюцу. Так или иначе, эти штуки гниют в ее доме, и они совершенно бесполезны. Но для Шрейши эти книги похожи на сокровища. Даже если это поверхностная информация о синдзюцу, он чувствует, что эта информация очень ценна. Вечером, потренировавшись с Рури, Шрейши не мог дождаться, чтобы пойти домой и разложить материалы о синдзюцу на столе и тщательно их изучить под включенной лампой. Свитки, в которых записана информация о синдзюцу, были очень старыми, и на них была пыль, которую невозможно было стряхнуть, и она уже прилипла к ним. Шрейши было все равно, он открыл один свиток и начал читать текст, записанный на нем. Приблизительная информация, записанная на свитке, заключается в том, что на основе обычной чакры происходит поглощение природной энергии из внешнего мира и сплавление их вместе, образуя тем самым так называемую синдзюцу-чакру. После создания синдзюцу-чакры можно использовать синдзюцу. Но перед использованием синдзюцу необходимо сначала войти в режим мудреца. Очень краткое введение. Но самое главное здесь, это так называемая природная энергия. Обычная чакра может быть получена путем слияния физической и ментальной энергии ниндзя. Добавление природной энергии к двум предыдущим энергиям образует синдзюцу чакру. Природная энергия существует в воздухе и в земле. Другими словами, природная энергия на самом деле повсюду. Если вы хотите почувствовать природную энергию, вы должны интегрироваться с природой. На этом записи прерываются. Нет записи о том, как интегрироваться с природой, совершенно никаких. Интегрироваться с природой, почувствовать природную энергию, как ее получить, сколько получить и какую долю трех энергий нужно использовать для баланса, ничто из этого не записано. http://63648.2714389. Глава 24. Рури, я больше не хочу тяжело работать. Глава 24. Рури, я больше не хочу тяжело работать. Честно говоря, после прочтения свитка, Шрейши был немного разочарован, но, подумав об этом, это было вполне нормально. Если бы метод взращивания синдзюцу был описан в этом свитке, Рури не смогла бы дать ему такую вещь. К настоящему времени исследования Шрейши в области чакры столкнулись с узким местом, и ему нужны новые вещи, чтобы сделать прорыв в его дальнейшем понимании чакры. Изначально он хотел черпать вдохновение из синдзюцу, но от знаний в свитке ему было мало пользы. Нет, сдаваться так рано – не мой стиль. На самом деле, информация на свитке по-прежнему полезна. Хоть и нет конкретных указаний о том, как интегрироваться с природой и почувствовать природную энергию, но если эти вещи верны и реальны, то стоит задуматься о том, как войти в состояние интеграции с природой и почувствовать существование природной энергии. Таким образом, интеграция с природой является ключом. Как интегрироваться? Шрейши достал записи о чакре, которые он писал ранее. В исследованиях Шрейши была изучена некоторая скрытая информация о чакре. Например, прослеживается синтез чакры. Совокупность физической энергии и духовной энергии сформировала устойчивую систему. В соответствии с маршрутом этой системы стабильно может производиться чакра. А синдзюцу чакра на основе этой системы добавляет природную энергию. От системы с двумя энергиями к устойчивой системе с тремя энергиями. Система синдзюцу чакры должна существовать, и она должна быть стабильной и устойчивой. Существует глубокая связь между обычной чакрой и синдзюцу чакрой. Эта связь может быть ключом к привлечению природной энергии. Итак, как использовать обычную чакру для сбора природной энергии? Какую роль в интеграции с природой играет обычная чакра? Производство физической энергии может быть достигнуто с помощью физических упражнений, или можно сказать, что эта энергия является источником жизни, необходимым для поддержания тела. Углеводы, жиры и белки – эти три вещества окисляются в человеческом теле и являются необходимыми для поддержания жизни человека. Духовная энергия связана с сознанием. В более общем смысле это то, что связано с душой. Шаринган клана Учиха может пробуждаться только на основе эмоций, и его просто нужно сильно эмоционально простимулировать. По словам Рури, это тоже своего рода духовная энергия. Итак, эмоции – это тоже духовная энергия. Если быть точнее, то колебание эмоций зависит от силы психики каждого человека. В конце заметки Шрейши написал свои выводы. Очищение чакры связано с количеством жизненных веществ, проглоченных за день, а также с эмоциональным состоянием человека, а также с врожденной душевной и физической силой. Эти факторы будут влиять на эффективность очищения чакры. Он решил проблему источника обычной чакры и дополнительно проанализировал конкретные источники физической энергии и духовной энергии. А природная энергия исходит из воздуха и земли, проще говоря, отовсюду. Я все время дышу воздухом. Это считается поглощением природной энергии? Шрейши посмотрел на темный ночной вид за окном, пока его обдувал освежающий и сухой вечерний бриз, и что-то пробормотал себе под нос. Хм, кажется, это очень интересно. Очередной выходной, воскресенье. Шрейши пришел в знаменитый клан Учиха. Это походило на деревню внутри деревни. Клан Учиха расположен в центре Конохи. Честно говоря, для богатой семьи это место немного удалено от центра деревни. Ведь Учиха контролирует такое мощное ведомство, как военная полиция. Насколько велика его мощь, например, Анбу, непосредственно подчиняющиеся Хокаге, не имеют права задерживать людей напрямую, при нормальных обстоятельствах, Им нужен приказ Хокаге, а полицейским клана Учиха такой приказ не нужен, они могут арестовать кого угодно, хотя окончательный вердикт все равно должен вынести сам Хокаге. Но это также означает, что власть полиции клана Учиха должна находиться на Донбу, прямыми подчиненными Хокаге. То, что определенные ниндзя владеют такой чрезмерной силой, определенно не закончится хорошо. Однако это клан Учиха. Они основали деревню Коноха вместе с кланом Синджу. А поскольку они один из двух кланов-основателей деревни, для них нормально иметь такую силу. И только люди из этой семьи квалифицированы и способны управлять военной полицией. Впервые войдя в клан Учиха, Шрейши увидел огромное и роскошное здание, которое являлось штаб-квартирой военной полиции клана Учиха. У ворот здания обычно стоят два охранника Учиха уровня Чунина. Когда они увидели, что такой чужак, как Шрейши, вошел в клан Учиха, они не остановили его и не прогнали. Клан Учиха не запрещает приходить на их территорию посторонним, если только они не пришли их провоцировать. С Учиха, на самом деле, очень легко ладить, верно? Согласно маршруту на карте, предоставленной Рури, Шрейши искал местонахождение ее дома. Клан Учиха занимает очень большую территорию, и во время поисков резиденции Рури, Шрейши видел множество больших тренировочных площадок, одну за другой. Атмосфера магазинов также очень оживленная. Иногда он видел, как некоторые взрослые не из семьи Учиха делали здесь покупки, и, казалось, они довольно хорошо ладили. Хотя Шрейши и слышал, что ниндзя Учиха в полиции были высокомерными, но на самом деле он только слышал это из уст других, но никогда не видел своими глазами, как выглядят эти высокомерные ниндзя военной полиции. Однако невозможно, чтобы все в клане были одинаковыми. Если некоторые из них мягкие, естественно, некоторые будут жестокими. Точно так же, как некоторые гражданские лица Конохи могут быть нечестными. Шрейши иногда пытаются обмануть, когда он идет поесть, и бывают некоторые парни, которые пьют и создают проблемы на улице. Большинство гражданских честные и добры, и обладают многими ценными жизненными качествами. Поэтому, будь то состоятельные ниндзя или гражданские, не стоит полагаться на слухи о других людях. Размышляя об этих вещах, Шрейши нашел дом Рури, указанный на его карте. Шрейши посмотрел на огромный особняк перед собой. Это был самый роскошный дом, который он видел по пути сюда. И ни один из особняков, которые он видел раньше, не мог сравниться с этим. Шрейши произвел визуальный осмотр и обнаружил, что особняк занимает площадь не менее нескольких тысяч квадратных метров. Над забором можно также увидеть кроны цветущих вишневых деревьев во дворе, а несколько розовых цветков вишни свисают с забора, принося свежий аромат. Первое впечатление – какой же он большой. Второе впечатление – семья Рури очень богата. Такую собственность нельзя купить без лишней сотни миллионов рё. Шрейши чувствовал, что место, где он жил, ничем не отличалось от Конуры. Злой капитализм. Здравствуйте, вы здесь, чтобы встретиться с госпожой Рури? Когда молодая женщина в кимоно увидела Шрейши, стоящего у входа, она перестала убираться и подошла к нему, чтобы спросить его с нежной улыбкой. Да, я Чиба Шрейши, у меня назначена встреча. Услышав, как Шрейши сообщает о себе, служанка в кимоно продолжала смотреть на Шрейши с нежной улыбкой и кивнула. «Пойдемте со мной, госпожа Рури ждет вас внутри». Ее действия и манеры были безупречны, а также она использовала почетное обращение. Шрейши последовал за служанкой в этот причудливо большой особняк. Строительным материалом здесь в основном служили 200-летние кедры. Доски коридоров чистые и светлые, и при ходьбе по ним можно смутно разглядеть отражение людей. Большинство дверей и окон простые и прозрачные. Во дворе есть пруд и много старых деревьев разных сортов с определенным возрастом. Идя по коридору, Шрейши также встретил множество проходивших мимо служанок. Все они были одеты в опрятные кимоно. Проходя мимо, все они приветливо улыбались Шрейши, и было видно, что они очень вежливы. Даже с таким количеством горничных, уборка такого большого особняка, вероятно, непростая работа. И это только малая часть переднего двора. Рури находилась в самом большом доме на заднем дворе. Горничная проскользнула в деревянную дверь и почтительно поклонилась человеку внутри. «Госпожа Рури, ваш гость уже прибыл. Хорошо, ты свободна». «Да». Горничная последовала приказу Рури и ушла. Шрейши вошел и с любопытством огляделся. Огромная комната была почти пуста, в ней было только несколько подушек, короткий чайный столик и кроме этого там была только одна высококлассная напольная кровать. Неприхотливая жизнь капиталиста. Шрейши внезапно потерял желание тяжело работать. http://elrulatirubak63648.2714390. Глава 25. Природная энергия. Глава 25. Природная энергия. Честно говоря, твой дом слишком большой. Оглядев комнату, где находилась Рури, Шрейши безо всяких ограничений сел. Он действительно большой, но из-за этого здесь немного одиноко. Верно. Кстати, твоих родителей нет дома, не лучше ли мне с ними поздороваться? Рури покачала головой и сказала, нет необходимости. Их вдвоем не бывает в деревне круглый год. Поскольку у них нет таланта быть ниндзя, они могут заниматься только небольшим бизнесом снаружи, и они лишь посылают немного денег обратно каждый месяц. Веки Шрейши дернулись. Небольшим бизнесом, он хотел понять, было ли у Рури какое-то непонимание понятия «небольшой бизнес». Кстати, что ты собираешься здесь делать? Хотя у меня дома есть частная тренировочная площадка, но она слишком открытая и не вписывается в твой таинственный стиль. Вчера Шрейши сказал, что, когда он придет, у него будет к ней важное дело. Я хочу провести у тебя эксперимент. Есть ли здесь какое-нибудь скрытое и прочное помещение? Провести эксперимент? Рури нахмурилась, не совсем понимая намерения Шрейши. С уровнем Шрейши Рури не думала, что ему нужно прочное помещение. Средства на исследование и расходы на проживание, которые она обычно давала ему, не имели для нее особого значения, и она на самом деле не настаивала, чтобы Шрейши возвращал их. Деньги не имели для нее значения с малого возраста. Потому что я думаю, что мои эксперименты могут быть довольно большими и опасными, а лаборатория в моем доме слишком мала и не может выдержать такого воздействия. Услышав объяснение Шрейши, Рури не стала его дослушивать, а просто повела его через коридор в пустую комнату. Затем она открыла доску в комнате, и там был потайной ход, ведущий под землю. По обеим сторонам пути были электрические лампы, и горел свет. Внизу прохода находится подземное пространство площадью около 50 квадратных метров. Окружение и земля защищены твердыми каменными плитами, которые могут блокировать воздействие многих ниндзюцу. Это место подойдет, если этого недостаточно, рядом есть место побольше, где-то раза в два больше этого. Достаточно, это лучше, чем я думал. Шрейши был очень доволен этим пространством, и это даже намного превзошло его ожидания. Я поднимусь первой, позови меня, если что-нибудь понадобится. Рури поднялась одна. Шрейши вытащил запечатывающий свиток, разложил его на земле, сложил печать обеими руками, и с грохотом над свитком взорвался белый дым. Наряду с выбросом белого дыма появилось и большое количество исследовательских приборов. Однако эти исследовательские принадлежности имеют относительно небольшие размеры и могут быть спрятаны в свиток. Кстати говоря, этому виду ниндзюцу, которая использует свиток для запечатывания вещей и облегчает их ношение с собой, его научила Рури. Здесь было аккуратно расставлено все необходимое исследовательское оборудование, и Шрейши начал свой эксперимент. И этот эксперимент отличался от обычных, и был сопряжен с огромными опасностями. Но если эксперимент увенчается успехом, выигрыш обязательно будет огромным. Близился вечер, солнце садилось, а Шрейши так и не вышел из подвала. Рури в своей комнате закончила дневную очистку чакры и попросила горничную накрыть ужин. Увидев, что Шрейши не собирается выходить, она поела одна. Когда она поела, Шрейши так и не вышел из подвала. Рури по-прежнему игнорировала его. Так продолжалось до полуночи, когда Рури уже снился хороший сон. Земля вдруг содрогнулась. Тело Рури тоже слегка задрожало, и она почувствовала опасность. Резко села на полу и огляделась. Землетрясение? Нет. Рури тут же отказалась от этой мысли. Эпицентр землетрясения находился очень близко к ней, и то, как возникла вибрация, должно было быть связано со взрывом. Хотя это не было слишком очевидно, она почувствовала это. Подумав о чем-то, Рури не успела надеть пальто, на ней было черное обтягивающее белье, она сразу же открыла деревянную дверь и быстро пошла в сторону комнаты в конце коридора. Ее пункт назначения – подвал в той комнате. Когда Рури спустилась вниз, она увидела беспорядок в подвале с огромной выбоиной посередине. Даже твердый пол, способный выдерживать удары ниндзюцу, был пробит, а в глазах Рури появилось странное выражение. Затем она увидела Шрейши, который был ошеломленный, казалось, напуган взрывом перед ним. Внутри взорванной выбоины присутствовала очень мощная чакра, вроде бы она была немного необычной, но там задерживалась очень сильная аура, вызывая у Рури ощущение угнетения, казалось, словно она встретилась со свирепым зверем. Кроме этого, было лишь несколько взорванных исследовательских приборов, которые не могут быть использованы повторно и можно считать, что они полностью уничтожены. «Почему ты пришла?» Шрейши пришел в себя и задал очень глупый вопрос. Рури это не заботило, и она не злилась на Шрейши за то, что он устроил такой беспорядок в ее подвале. Что ее заботило, так это эксперимент, который проводил Шрейши, чтобы взорвать пол, который без проблем выдерживал воздействие ниндзюцу. «Что за эксперимент ты проводил?» «Сбор природной энергии». Шрейши не скрывал этого и ответил честно. «Синдзюцу». Рури удивленно взглянула на Шрейши. «Ну, вот моя гипотеза и этапы эксперимента, а теперь можно записать вывод». Шрейши вынул блокнот из сумки ниндзя. После того, как Рури взяла его, она открыла и посмотрела в него. Хотя она узнавала каждое слово, было слишком много технических терминов, которых она не понимала, так что она вообще не могла понять, о чем пишет Шрейши. Эксперимент провалился. Увидев здесь взрыв, Рури подумала, что эксперимент Шрейши провалился. Ну, можно сказать, что это провал, а можно сказать, что это успех. Я успешно собрал природную энергию и слил ее с обычной чакрой, но я не знаю, каким должно быть правильное соотношение между ними. И нужны ли мне другие вещи, чтобы способствовать слиянию? Все это привело к аварии. После того, как природная энергия вышла из-под контроля и нейтрализовала уравновешивающую ее чакру, результат вышел более жестоким, чем я ожидал. Шрейши взял уголок поврежденного исследовательского инструмента и стоял, задумавшись над чем-то. Рури согласно кивнула. «Обычная чакра не имеет такого уровня разрушительной силы без использования ниндзюцу. Что тебе нужно дальше?» Впервые у Рури, никогда не проявлявшей особого интереса к исследованиям Шрейши, возникла идея поддержать его. «Деньги, много денег. Еще есть куча вопросов, для решения которых не хватает денег». Шрейши не стал сдерживаться. По его мнению, со стороны Рури было бы справедливо предоставить средства и место, в то время как он возглавит исследования, а потом они совместно насладятся результатами исследований. Он последовал за Рури в комнату наверху. «Жить здесь?» Шрейши был немного удивлен внезапным предложением Рури. «Да, будет слишком утомительно бегать туда-сюда, иначе тебе придется приходить сюда только в воскресенье, и будет слишком мало времени для изучения природной чакры, а появление результатов замедлится. Не вызовет ли это подозрений?» Вот что беспокоило Шрейши. «Не все служанки в моем доме из Учиха. Я найму тебя работать в моем доме с официальным трудовым договором. Кроме того, кто будет тратить свою энергию на посредственного ученика школы ниндзя? Ты думаешь, что Анбу Хокаге будут разбираться с такими тривиальными вопросами? Даже если и будет расследование, это работа нашей полиции Учиха». Шрейши согласился, что в этом есть смысл. Ведь эксперименты с природной энергией действительно нельзя проводить в его доме. Его предыдущие эксперименты, на самом деле, были очень формальными и неопасными. Даже если его случайно обнаружат, он сможет использовать свои слова, чтобы выйти сухим из воды. Но с экспериментом с природной чакрой так не прокатит. Все, что здесь происходит, является совершенно секретным и должно храниться в тайне. Если Рури воспользуется трудовым договором, чтобы позволить ему работать у себя дома, это будет хороший способ скрыться от публики. Непосредственно подчиняющиеся Хокаге Анбу не настолько свободны, чтобы следить за учеником школы ниндзя, и тем более учитывая, что Шрейши не проявлял никакой враждебности к деревне. Для них он преемник воли огня. Даже если обнаружится, что что-то не так, это все еще работа полиции. А Рури, гений клана Учиха, имеет поддержку клана. И самое главное, он беден. В связи с тем, что в Конохе нет закона о защите детей, Шрейши выгнали из приюта, когда ему было 6 лет, чтобы жить самостоятельно. А несовершеннолетние дети зарабатывают деньги на жизнь, работая. Эта идея кажется разумной. Рури предлагает работу по трудовому договору, что также является ее помощью своему другу. Ведь он и Рури почти неотделимы друг от друга. В глазах многих людей он и Рури очень хорошие друзья. Это нормально, когда друзья помогают друг другу. Таким образом, у него будет достаточно времени для проведения экспериментов с природной чакрой, и это будет достаточно секретно. «Кстати говоря, как ты извлек природную энергию?» Рури задала вопрос, который ее больше всего волновал. Информация о Синдзюцу, которую она ранее дала Шрейши, была просто слишком поверхностной. Рури очень любопытна, как Шрейши извлекает природную энергию. Разве ты не читала предыдущие заметки? На самом деле, это довольно просто. Я точно не знаю, как это делал первый Хокаге, но я использовал источник чакры как наживку. Если говорить о конкретном источнике чакры в теле, это на самом деле связано с нашим обычным питанием. Физическая сила неотделима от приема пищи и пищевых элементов вроде углеводов, белков, жиров, аминокислот и т.д. А духовная сила связана не только с душой, но также и эмоции могут влиять на духовную силу человека, то есть на духовную энергию. Физическая и духовная энергия объединяются в конечном счете, производя чакру. Конечно, это также включает в себя более сложную систему саморегуляции человеческого тела, но из-за различия в физической подготовке разных людей, это приводит к м, ты понимаешь, http://63648.2716.400. Глава 26. Секрет открытия Мангикьё. Глава 26. Секрет открытия Мангикьё. Поскольку мы хотим продолжить изучение природной энергии, лаборатория должна быть более профессиональной. Дела здесь не могут быть известны посторонним. Закупка исследовательского оборудования также должна осуществляться тайно. Рури выглядела очень серьезно. Вопрос Синдзюцу слишком важен, не говоря уже о посторонних, даже клану Учиха. Рури не намерена раскрывать и половины. Но нам двоим будет трудно обойтись без помощи этих горничных. Как только Шрейши собирался смутиться, Рури сунула большой палец в рот и прикусила его, и тут же начала формировать печати и, наконец, прижала ладонь к земле. Техника призыва. Появился клуб белого дыма. Перед Шрейши и Рури появилась черная кошка. Размером примерно в половину человеческого роста, она завиляла хвостом перед Рури. Рури достала список с названиями различного исследовательского оборудования. «Купи все вышеперечисленные вещи, и я заберу их через день». Черный кот решительно кивнул, превратился в белый дым и исчез. Шрейши посмотрел на то место, где исчезла черная кошка. Это Учиха и семья кошек-ниндзя всегда были друзьями. Перед тем, как пойти в школу, я подписала контракт призыва с несколькими кошками-ниндзя. Они позволяют делать некоторые вещи достаточно безопасно и скрытно, не попадаясь на глаза и уши деревни. Семья кошек-ниндзя активна в неприметных уголках мира ниндзя, и везде более или менее можно заметить их тени. Независимо от того, ради сбора информации или закупки товаров, их услуги всегда первоклассны. Для Рури коты ниндзя, подписавшие с ней контракт призыва, несомненно, являются ее самыми способными помощниками. Шрейши вздохнул, услышав про связи Рури. В этом и есть разница между богатыми и простыми людьми. Мало того, что у нее есть собственная полная система совершенствования, так еще и множество источников для справки, а также более широкая сеть контактов, чем у обычных людей. Пребывание в доме Рури не вызвало никаких проблем. Для всей деревни это было тривиальным делом. Теперь Шрейши каждый день живет вместе, сравнимым с отелем высокого класса, спит на роскошной и мягкой большой кровати, утром ест питательный завтрак, заботливо приготовленный горничными, а когда устает, может отправиться на прогулку во дворе или ловить рыбу в пруду. Хоть он и помощник, нанятый семьей Рури, но на самом деле он живет как молодой господин. Дни жизни в доме богатой и влиятельной молодой леди скучные и обыденны. Хотя он иногда получает странные и презрительные взгляды от горничных в доме Рури, Шрейши безразличен к этому. Он усердно работает и зарабатывает свою еду, полагаясь на свои реальные способности. Что могут знать эти горничные? Теперь Шрейши может сопровождать Рури на тренировках только время от времени. Когда школа заканчивается, он мчится обратно в новую подземную лабораторию, которую Рури купила для него, чтобы изучать и собирать природную энергию. Только когда природная энергия успешно и стабильно будет собрана, можно будет выполнить следующий шаг по слиянию Синдзюцу чакры. По этой причине подполье дома Рури часто взрывалось. Хотя колебания были небольшими, Рури сделала окружение лаборатории более стабильным, чтобы полностью скрыть это, пока вибрация, вызванная взрывом, не перестала ощущаться наверху. Эти сложные экспериментальные инструменты, вдобавок к укреплению окружения лаборатории, для чего использовались защитные экраны, доставленные из железной страны, по словам Рури, на все это было потрачено в общей сложности 45 миллионов рё, что составило десятую часть карманных денег на ее банковском счете. Шрейши просто хотел знать, каким мелким бизнесом родители Рури владели снаружи, позволяя Рури жить такой обычной жизнью. К концу первого месяца жизни в доме Рури, Шрейши вернулся в лабораторию после школы во второй половине дня и продолжил исследование природной энергии, в то время как Рури отправилась в храм на Коклана Учиха, чтобы присутствовать на ежемесячном семейном собрании. Участвующие люди не являются обычными членами клана Учиха. Открытие Шарингана – лишь одно из необходимых условий. Это также требует силы уровня Джонина и выше или таланта, как у Рури. На подобных гениях клан сосредотачивает свое обучение. Они сильнейшие гении клана с высокой вероятностью унаследовать положение главы клана в будущем. Рури не только была гением Учиха, но и подготавливалась как одна из кандидатов на пост следующего главы клана, так что она имеет право участвовать в ежемесячном собрании клана. Храмнака. Здесь собирались ниндзя Учиха, небо было темным, факелы по обеим сторонам дороги были зажжены, и путь к вершине храма был хорошо виден. Прибыв к храму, они вошли внутрь, открыли запечатанную каменную плиту с помощью специальной техники, и ниндзя Учиха спускались один за другим. В пустом подвале стояла древняя каменная табличка, с обеих сторон которой горел огонь, освещая темный подвал. Здесь собралось более 20 человек, все они джонины, либо особые джонины, которые на данный момент находятся в клане. Еще есть некоторые джонины, которые не пришли, так как выполняют задания вне деревни, поэтому они не могут присутствовать. На ежемесячном собрании клана на самом деле нечего объявлять. И отношения между Учиха и группой Хокаге все еще довольно гармоничны. За исключением нескольких отдельных высокопоставленных руководителей, которые были недовольны или настроены враждебно по отношению к Учиха. Но на эти глаза, которые с завистью и отвращением смотрят на клан Учиха, они вообще не обращают внимания. Как клан ниндзя один Конохи, они обладают такой уверенностью. Даже Хокаге должен проявить к ним уважение, не говоря уже о тех высокопоставленных людях, которые даже слабее Хокаге. На собрании клана решались тривиальные вопросы. Где разбить тренировочную площадку? Жители Конохи в последнее время больше жаловались на полицию. Есть ли в клане новые и хорошие саженцы, которые стоит выращивать? Расходы в этом месяце выше, чем в предыдущем. Увеличился ли промышленный доход семьи? Через час собрание клана завершилось в таком затянутом и скучном ритме. «Рури, Фугаку, останьтесь здесь», — говорил седовласый старик лет 60, лицо его было полно морщин. Учиха Суфан. Он самый престижный старейшина в клане Учиха. Из-за преклонного возраста он завершил карьеру ниндзя и теперь все время находится в клане. На его плечи возложена тяжелая ответственность по развитию гениальных ниндзя Учиха. Вместе с Рури остался ниндзя Учиха, которому было 17 или 18 лет, Учиха Фугаку. Он выглядит красиво, и на его лице не было признаков незрелости, что придавало ему зрелый и устойчивый вид. Как и Рури, Фугаку, гениальный ниндзя клана Учиха. В прошлом году он сдал экзамен и стал молодым джонином. Кроме того, его шаринган находится на уровне 3 тамоя, так что у него есть очень очевидное преимущество перед лицом джонина того же уровня. Рури и Фугаку опустились на колени перед старейшиной Суфаном, тихо ожидая, пока он заговорит. «Если ничего не произойдет, следующий глава клана будет выбран между вами двумя». «Да». Услышав это от старейшины Суфана, лица Рури и Фугаку не изменились. «Вы двое, несомненно, редкие таланты нашего клана Учиха с древних времен, и у вас есть талант, чтобы открыть Мангекьё Шаринган». Услышав, как старейшина Суфан упомянул Мангекьё Шаринган, Рури и Фугаку были слегка возбуждены. «Мангекьё Шаринган – это идеальный глаз, который превосходит обычный шаринган с 3 тамоя. Они не могут проверить информацию из более древних времен. Однако ниндзя Учиха, открывший Мангекьё в недавнюю эпоху, это Учиха Мадара, основавший деревню Коноха вместе с первым Хокаге Синджу Хаширамой. Это легендарные глаза, которые может пробудить только Учиха, предоставляя высшие способности шарингана. Старейшина Суфан, самый старший старейшина клана Учиха на сегодняшний день, и он уже являлся джонином, когда Коноха была только основана. Он не может сказать, что знает все секреты клана Учиха, но он определенно знает намного больше, чем большинство членов клана. Это включает в себя секрет открытия Мангекьё Шарингана. Старейшина Суфан, каковы условия открытия Мангекьё Шарингана? Этот вопрос задал Фугаку. Его Шаринган уже достиг уровня с 3 тамоя, что является пределом обычного шарингана, и он намного сильнее, чем Рури, стремится узнать метод открытия Мангекьё шарингана. Только так он сможет быть уверен, что станет патриархом клана Учиха и приведет их к новым высотам. Он чувствует, что сейчас у него достаточно сил, чтобы получить Мангекьё шаринган. Фугаку, твоего шарингана с тремя томой недостаточно, и тебе нужно продолжать практиковаться. Через несколько дней я порекомендую тебя третьему Хокаге, и позволю тебе и другим ниндзя Конохи сформировать команду для выполнения заданий. Там ты получишь много пользы. Да, Фугаку повиновался, старейшина Суфан обучал его всему, и он очень доверял его действиям и договоренностям. У него должны быть свои соображения по этому поводу. Старейшина Суфан, а что делать мне? Спросила Рури. Тебе повезло больше, чем Фугаку, и ты уже нашла нужные условия для открытия Мангекьё шарингана. Далее тебе нужно лишь до предела закалить свой обычный шаринган. Когда для тебя придет подходящее время, чтобы пробудить Мангекьё шаринган, я скажу тебе как. Старейшина Суфан посмотрел на Рури с глубоким смыслом. Он уделял ей больше внимания, чем Фугаку. У нее глубокая связь с ниндзя-простолюдином, а также ее преданность силе и беспрецедентный талант в использовании шарингана. В будущем, чтобы обрести высшую силу, она точно не сможет устоять перед искушением получить легендарные глаза и сделает правильный выбор. И тогда клан Учиха вновь достигнет процветания, полностью превзойдя клан Синджу. Да, она была очень озадачена, почему старейшина Суфан сказал, что у нее больше условий для того, чтобы открыть Мангекьё шаринган, чем у Фугаку. Ей всего лишь осталось довести до предела обычный шаринган, но Рури не стала глубоко думать об этом, только кивнула, показывая, что поняла. По сравнению с положением главы клана, ее больше интересует метод открытия Мангекьё шарингана. http://rulatirubak63648-2716406. Глава 27. Снова война. Глава 27. Снова война. Конохи 33 года. Февраль. Эта зима холоднее, чем в предыдущие годы. Падают снежинки, и даже небо окрасилось в бледные цвета. Холодный ветер бушует в каждом уголке деревни Коноха. В это холодное время года, если нет особо важных дел, большинство людей предпочтут провести эту холодную зиму у печки дома. Однако ученикам школы ниндзя по-прежнему приходится ходить в школу. В четвертом классе Арури была одета в черную рубашку с длинными рукавами и брюки, с белым шарфом на шее. Ее длинные черные волосы не спадали до талии, словно шелк и атлас, пока она смотрела на снег снаружи. Детская площадка уже засыпана снегом. В это время года очень хочется проводить весь день дома, а не ходить в школу. Внезапно снаружи раздался громкий шум. Даже тишина в классе была нарушена. Рури нетерпеливо нахмурилась. Эти ребята как всегда жужжали словно мухи. Думаешь, они слишком шумные? Шрейши вернулся с пакетом, в котором были горячий чай с молоком и гамбургеры с мясной котлетой. Конечно же, купленные на деньги Рури, естественно. Однако они могут веселиться только в школе. Рури достала из пакета горячий чай с молоком и гамбургер. Аяне, ты хочешь есть? Я купил еще одну порцию. Шрейши повернулся, чтобы посмотреть на Аяне, с другой стороны. Нет, спасибо. Аяне виновато улыбнулась, встала со своего места и вышла из класса. Шрейши посмотрел на удаляющуюся спину Аяне, вздохнул и сказал: «Я всегда чувствую, что теперь она более отстраненная, чем была ты, Рури, и ведь раньше мы все еще могли играть вместе». Опасный свет вспыхнул в глазах Рури, когда она смотрела на пакет в руке Шрейши и спрашивала: «Когда это я позволяла тебе брать мои деньги и приглашать посторонних людей поесть?» «Это, нет, я просто думал, что мы все одноклассники за одним столом, это». «Ты хочешь остаться голодным сегодня вечером и завтра утром? Как ты думаешь, кто тебя обеспечивает?» «Понятно. Просто не забудь в следующий раз сообщить мне заранее. Я ненавижу, когда люди делают что-то за моей спиной. Тебя такое волнует?» «Я понимаю, в следующий раз я предупрежу тебя заранее». Шрейши снова вздохнул, сел на свое место, взял чай с молоком и выпил немного, затем откусил еще кусок горячего гамбургера. «Кстати, почему сейчас снаружи было так шумно?» Попивая чай с молоком, Рури спросила Шрейши: «Разве ты не знаешь, некоторые ученики четвертого класса хотят окончить школу заранее, а сегодня день для тех, кто выпускается заранее. Я слышал, что на нашем курсе есть трое, которые хотят окончить школу на 2 года раньше. Кстати, Намика Зимината из соседнего класса тоже среди них. Шрейш рассказал все, что знал. Это тот желтоволосый неженка, я помню, ты говорил, что он номер один в классе Б. Даже если он номер один в классе Б, он не будет соперником номера один в классе А. Шрейши был уверен в силе Рури и сказал с улыбкой, я не собираюсь кого-либо недооценивать. Тем не менее, комплимент Шрейши сделал ее очень счастливой. Вскоре начался урок, и классный руководитель Фуджимура Тайга зашел в класс и начал с формального приветствия. Предметы в 4-м классе сложнее, чем в 1-х 3-х классах. Здесь есть чему поучиться. Это может оказаться большим подспорьем для обычных учеников, но для Шрейши, который уже завершил самообучение, неважно, будет ли это урок в помещении или на открытом воздухе, это не имеет для него никакой пользы. Поэтому, кроме урока воли огня, Шрейши и Рури будут делать все, что хотят. Держа ручку и линейку, Шрейши начал писать в блокноте перед собой, комментируя тексты и формулы рядом с собой. Это важный эксперимент, который нужно провести вечером, где проверяется теоретический вывод, а затем он будет применен на практике. С момента начала изучения природной энергии прошло более 3 месяцев. За последние 3 месяца Шрейши научился успешно собирать природную энергию, но полученная природная энергия не особо стабильна. И даже в случае успешного сбора природной энергии, если не будет предпринято соответствующих мер, вскоре она испарится и снова станет неосязаемым воздухом, вернувшись в природу. Поэтому в следующем эксперименте Шрейши хотел продлить время сохранения природной энергии в виде сущности, дабы у него было достаточно времени, чтобы понять природную энергию и успешно ее использовать. Время незаметно проходило. Начало марта. Изредка с неба будет падать легкий снежок, и погода немного потеплела, но на улице все еще очень холодно. В этот холодный день произошло нечто, превосходящее всеобщие ожидания, а также нарушившие спокойствие деревни Коноха. Ниндзя скрытого песка разграбили границу страны огня, нанеся тяжелые потери приграничным войскам Конохи, и официально объявили войну Конохи. Прошло чуть больше года после войны в стране дождя, но война снова вспыхнула в стране огня. Более того, противником в войне выступает деревня скрытого песка, которая также является одной из 5 великих деревень ниндзя. 3-й Кодзекаге лично возглавил команду, с большим количеством ниндзя скрытого песка и спровоцировал войну против Конохи. В деревне Конохи витала напряженная и тяжелая атмосфера, видимая невооруженным глазом. Война в стране дождя только закончилась в октябре прошлого года, но спустя 1.5 года война началась снова. И теми, кто объявил Конохи войну на этот раз, были ниндзя скрытого песка, чья всесторонняя боевая мощь намного выше, чем у ниндзя деревни скрытого дождя. Группа ниндзя из таких же 5 крупных деревень, что и Конохи, их скорость мобилизации и качество ниндзя несравнимы с ниндзя скрытого дождя. Взлет и падение деревни скрытого дождя полностью зависит от их лидера, Ханза. Но деревня скрытого песка отличается. Их лидер, 3-й Кодзекаге, один из 5 Кодзекаге в мире. Он известен как самый сильный Кодзекаге. В его подчинении много талантливых людей, а также ему помогают старейшины Чиё и Эбиза. Они оба могущественные ниндзя, известные в мире. Более того, скрытый песок также создал мощные марионеточные войска, из-за которых ниндзя деревни сильно пострадали в предыдущих войнах. На этот раз атака скрытого песка была яростной, и это ни в коем случае не было сражением, которое можно было бы легко игнорировать. Кажется, что война страны дождя – это всего лишь церемония открытия официального участия Конохи во Второй мировой войне Шиноби, а настоящая война только началась. Эта гнетущая атмосфера давила на головы всех ниндзя Конохи. Высокопоставленные люди Конохи во главе с 3-м Хокаге провели экстренное совещание. В ночь после проведения собрания большое количество ниндзя Конохи покинуло деревню, чтобы поддержать границу страны огня. Основные кланы ниндзя также отправляли своих элитных членов для борьбы против войск скрытого песка. Война неизбежна. http://LRULATERUBAK63648-2718184. Глава 28. Исследование режима мудреца. Глава 28. Исследование режима мудреца. Война не имеет никакого отношения к Шрейши на данный момент, хотя приближение войны делает его немного несчастным. Даже если бы он действительно хотел отправиться на поле боя, это произошло бы только через 2 года. Нужно быть оптимистом. Может быть, война уже закончится через 2 года, Верно, более того, война имеет свои преимущества. Из-за войн рабочей силы в деревне Коноха не хватает. Анбу, напрямую подчиняющиеся Хокаге, очень заняты каждый день. Кого в это время волнует он? Маленький невзрачный ученик школы ниндзя. Внимание Хокаге и других высокопоставленных руководителей привлекла война с ниндзя скрытого песка. Клан Учиха, подземная лаборатория в доме Рури. Эта лаборатория очень просторная, имеет площадь в сотню квадратных метров. Она полностью оснащена электроосвещением, благодаря которому лаборатория сияет, словно под дневным светом. Посередине находится открытое пространство для прохода людей, а также здесь размещено электронное оборудование для тестирования и операционный стол. Прозрачный цилиндр от пола до потолка, наполненный зеленым раствором, в котором пропитаны части, извлеченные из животных. После обработки неизвестными методами и средствами они приобрели чрезвычайно странную форму. Шрейши держал в руке стеклянную пробирку, и в ней хранилась светло-зеленая энергия в жидком виде, которая являлась сущностью природной энергии, которую Шрейши извлек из земли и воздуха. «Ну что, есть какой-нибудь прогресс?» Рури, спустившаяся сверху, спросила о ходе исследований природной энергии. Чтобы помочь Шрейши стабильно заниматься исследованиями, Рури находит способы получить разные вещи, будь то оборудование или материалы. Затраченные на это силы и средства совершенно несопоставимы с предыдущими мелкими экспериментами. Нет, хотя природная энергия существует немного дольше, чем раньше, времени поддержания в стабильном состоянии все еще слишком мало. Шрейши вздохнул, поставил пробирку, светло-зеленая жидкая энергия в пробирке внезапно начала растворяться, цвет становился все светлее и светлее, пока, наконец, не стал прозрачным, и пробирка осталась пустой. Природная энергия активно испарялась. Это всегда происходит, если при сборе природной энергии не сливать ее с другой материей. Конечно, ее можно использовать, пока природная энергия улетучивается. То есть эффективность устойчивого использования будет несколько ниже. В конце концов, экспериментальный процесс получения, очистки и сгущения природной энергии очень утомителен, и нуждается в помощи некоторых металлов со сверхвысокой проводимостью чакры. Поэтому добывать природную энергию не только обременительно, но и очень дорого. Но самый главный вопрос не в этом. Тогда в чем? Посмотри на различные биологические части здесь. После введения природной энергии, формируется синдзюцу чакра, которая впоследствии поглощается органом, что приводит к вот такой странной искаженной форме. Шрейши подошел к стеклянному цилиндру от пола до потолка и постучал по нему пальцами, издав звонкий звук. Инопланетяне внутри не реагировали, словно мертвые. Что это значит? Другими словами, использование синдзюцу чакры сопряжено с очень страшным риском. Глаза Шрейши стали глубокими и темными, с необъяснимым цветом. Он подошел к книжной полке в стороне, взял свиток, разложил его на столе и указал на одну из строк. Пещера Рьючи, гора Мьёбаку и лес Шиткацу – это места, называемые тремя великими священными землями. Выше сказано, что можно практиковать режим мудреца из этих трех мест, но эти режимы, унаследованные от трех святых мест, похоже, несовместимы с человеческим телом, из-за чего, после их использования будут проявляться соответствующие физиологические отклонения. Сказав это, Шрейши не мог не вздохнуть. Коллекция книг семьи Учиха действительно богата. Хотя не было исследовано никаких конкретных методов совершенствования, эти материалы дали мне много вдохновения. Другими словами, режимы мудреца трех святых мест, вероятно, не подходят для людей. Поэтому мне необходимо самому создать режим мудреца, подходящий для людей. Это невероятный объем работы. У Шрейши есть убедительные доказательства того, что режимы мудреца трех святых мест не подходят для человеческого тела, потому что биологическая структура лягушек, змеи и слизней совершенно не похожа на человеческую. Режим мудреца, подходящий для жаб, змей и слизняков, скорее всего, будет конфликтовать с внутренней системой человека. И в таком случае уровень смертности и неудач людей, практикующих режимы мудреца трех святых мест, будут бесконечно высоки. Шрейши посмотрел на существ в емкости, которые стали похожими на инопланетян из-за воздействия на них синдзюцу чакры, и являлись лучшим доказательством его теории. Например, если мышь используется как источник для очищения синдзюцу чакры, а затем эта чакра переносится на змею, в результате на последней проявятся некоторые черты мышей. Точно так же, если змея используется как источник для создания синдзюцу чакры, и та впоследствии передается мыши, то и он и проявится характеристики змей. Так и появились эти инопланетные существа в емкости. Это также причина, по которой Шрейши счел режимы мудреца трех святых мест несовместимыми с людьми. Строение тела человека сложнее и богаче, чем у жаб. Поэтому если допустить ошибку, последствия будут катастрофическими. Шрейши не станет пробовать на себе, пока не будет полностью уверен. Поэтому в настоящее время Шрейши может использовать только тела животных для проведения экспериментов, а затем, когда риск будет сведен к минимуму, он сможет использовать для проведения экспериментов человеческие тела. Но такие бесчеловечные вещи неприятны для Шрейши. Однако если он хочет без риска освоить режим мудреца, эксперименты с людьми неизбежны. Жизнь не такая уж и дешевая штука. Тем не менее, это немного лицемерно. Однако реальность такова. Чем более развита медицинская наука, наука о жизни и т.д., тем более невозможно избежать экспериментов на людях. Все основано на бесчисленных жертвах и смертях предшественников, и полученном от них ценном опыте. К счастью, он лишь сделал первый шаг в изучении синдзюцу. Эксперименты на людях необходимо будет проводить только много лет спустя. Кроме того, даже если синдзюцу чакру пока нельзя использовать, спектр применения природной энергии также является очень большим. Жизненная сила, содержащаяся в природной энергии, очень велика и имеет чрезвычайно высокую медицинскую ценность. Поэтому для него нынешнего очень мудро замедлить исследование синдзюцу чакры. Сейчас ему нужно максимально использовать природную энергию для увеличения своей силы. Рури, не могла бы ты помочь мне найти некоторые лекарственные травы? Я хочу использовать природную энергию в качестве основы для получения новых лекарств, которые могут улучшить физические способности. А что насчет экспериментов с синдзюцу чакрой? Мне все еще нужно собрать больше информации о режиме мудреца, прежде чем я смогу провести следующий эксперимент. В противном случае эксперимент по слиянию синдзюцу чакры слишком опасен, и, если я не буду осторожен, то умру. Но, к сожалению, у меня слишком мало информации. Что касается материалов из трех святых мест, то их можно получать только с небольшой скоростью. Шрейши не торопится использовать синдзюцу чакру, это уже большая радость, иметь возможность применять природную энергию. Это так? Тогда напиши название нужных тебе лекарственных трав и дай мне список. Я попрошу котов-ниндзя купить и собрать их как можно скорее. У Рури есть свой частный канал, по которому можно, обходя всех в Конохе, получать различные материалы извне, так что приобрести лекарственные материалы совсем несложно. Более того, чтобы защитить секреты лаборатории, Рури расставила вокруг большое количество взрывных печатей. И если посторонний ворвется в это место, Рури почувствует это и немедленно активирует технику, чтобы взорвать все взрывные печати в лаборатории. Чтобы и злоумышленник, и лаборатория взорвались вместе, уничтожив здесь все. Извини за беспокойство, если наша отправка на войну в будущем неизбежна, мы должны готовиться уже сейчас. Я предчувствую, что эта война будет очень трагичной. http://63648.2718187. Глава 29. Жизнь и смерть. Во время войны есть боль от потерь, но жизнь все же должна продолжаться день за днем.